Глава 14. Антикварная лавка старьевщика Хаку. Сэрин пришлось заплатить довольно много золотых монет, так как Иша съел не только мясо, но и стол с посудой. Однако большой утраты это не стало, потому что у нее оставалось еще достаточно денег, к тому же она получила призовые. Так Кэбби занесли имена Сэрин и Иши в свой зал славы, а также сняли отпечатки их рук и ног, которые отныне должны были красоваться на доске почета ресторана «Бордое Бармо». Стоявший за спиной девушки Бордо похлопал ее по плечу. «Эй, малявка, ты хороша! Благодаря тебе наш ресторан и в этом году отстоял чемпионский титул!» Сэрин знала, что палец Бордо большую часть времени находился в его носу, поэтому, несмотря на хорошее настроение, почувствовала небольшую брезгливость. «Ах, да, я вспомнил, куда дел бусину!» Бордо снял шляпу, и там неожиданно оказалась красная бусина. «Ну ты, брат, и тупица!» — сказал так Кэбби, у которого на нагрудном бейджике значилось «Бармо». Это был второй, похожий на Бордо так Кэбби, которого Сэрин встретила у входа. Во время состязания его не было видно, и она думала, что он куда-то ушел, а оказалось, все время стоял рядом. «Это все из-за тебя», — Бордо ткнул в младшего брата пальцем. «Ты добавляешь в еду так много украденных человеческих воспоминаний, что даже я начал терять память. Старейшина же просил брать столько, сколько можешь использовать». Младший брат Бармо слегка отодвинулся, чтобы Бордо больше не трогал его грязным пальцем. «Брат, я забираю у людей воспоминания, от которых они хотели бы избавиться. Если бы не я, то людям пришлось бы всю жизнь просидеть в винной бочке», — выпалил Бармо и ненадолго замер. «Конечно, иногда я забираю важные воспоминания, и тогда у людей может возникнуть амнезия, но очень редко». Бармо сложил большой и указательный пальцы так, что они почти касались друг друга. «Проблема не во мне, а в тебе, брат». «А я-то что?» — громко спросил Бордо. «Ты забираешь у людей их старые воспоминания, и они не помнят своего детства. Я вот до сих пор помню, как появился на свет и как учился ходить». Бордо усмехнулся, словно младший брат не знал, о чем говорил. «Дурак! А как ты думаешь, люди рожали бы и воспитывали детей, останься у них те воспоминания? Я их краду, и они не знают, насколько трудно воспитывать детей, потому снова женятся и рожают. Только если люди будут продолжать рождаться, мы сможем стабильно похищать их воспоминания». Бармо, поразившись словам Бордо, спросил. «Брат, ты даже это продумал?» Бордо выдернул торчавший из носа волос и гордо произнес. «Ну, конечно. Люди должны быть нам благодарны. Если бы не мы, они бы давно исчезли». Они хлопнули друг друга по рукам, впервые сойдясь во мнении. Но Бармо сразу же скривился и побежал на кухню мыть руки. Сэрин быстро поднялась, пока Бармо не вернулся, и они снова не начали спорить. «Спасибо за бусину». «А, погоди, возьми с собой немного еды». Засуетившись, Бордо тоже поднялся. Он протянул Сэрин пластиковый пакет, который чуть ранее оставил Бармо. В нем были чесночный хлеб и оливковое масло. «Вот, держи. Я приготовил это из украденных воспоминаний людей о периоде младенчества», — объяснил Бордо и собрался взять хлеб голыми руками, но Сэрин, вздрогнув, быстро выхватила у него пакет. «Спасибо, я с удовольствием поем». Бордо, который снова ковырялся в носу вместе с Бармо, вышедшим с кухонным полотенцем в руке, проводили Сэрин к выходу до огромной двери. Тихий номер в зарубежном на вид отеле. Одинокий мужчина сидит, склонившись за столом. Видимо, здесь состоялась большая вечеринка, потому что стол завален бокалами и пустыми бутылками из-под шампанского и вина. Вокруг тарелки с недоеденными закусками и блюдами, такими аппетитными, что если бы их увидел Иша, то набросился бы в мгновение ока. «Бабах!» Внезапно стало светлее, чем от ламп. В окне на фоне красивого ночного пейзажа засверкали красочные снопы салютов. Фейерверк в разгаре, отчего беспорядок вокруг виден еще явственнее. В просторной комнате две большие кровати. На одной из них вместо человека лежит чемодан, обклеенный стикерами со штрих-кодами. В разных местах висело несколько предметов одежды, а солнцезащитные очки валяются вверх ногами. На неприбранном столе куча полироидных фотографий, по которым можно примерно догадаться о профессии постояльца. Он стоит среди людей из разных стран, дружески их приобняв и широко улыбается. На всех фото люди разного возраста, пола и рас. Видимо, мужчина объездил очень много мест. И все одеты в непохожие друг на друга одежды. «Нет, не уходи», — невнятно бормочет мужчина, словно в бреду, зарывшись лицом в сгиб руки. Сырин медленно рассматривает мужчину. Из-под его руки выглядывает край исписанного блокнота. Почерк такой неровный, будто текст писали в состоянии опьянения. К счастью, прочесть его не составляет большого труда. Блокнот является чем-то вроде личного дневника. «Сегодня я узнал, что моя первая любовь выходит замуж. Мне казалось, что все уже в прошлом, но почему же тогда так тяжело на сердце? Пока я жил в бешеном темпе, я думал, что все забыл. По крайней мере, я очень в это верил. И куда утекло столько времени? Та ли это жизнь, о которой я грезил? Правильно ли я поступил, что расстался с ней ради своей мечты? Могу ли я с уверенностью сказать, что добился успеха? Нет, для начала, что такое успех? Может быть, моя жизнь — это сплошной провал?» Не удержавшись, Сырин вынула блокнот из-под руки мужчины и перелистнула на следующую страницу. Вместе с дневником потянулся и мобильный телефон. Батарея телефона мигает, но экран, на который, видимо, смотрел мужчина, по-прежнему включен. «На фотографиях, сделанных друзьями, я только выгляжу, будто счастлив. На самом деле лишь одиночество и печаль. Что мне делать, чтобы заполнить пустоту в сердце? Мне так не хватает ее сегодня. Почему я не ценил ее тогда? И почему только сейчас раскаиваюсь? Если бы я мог вернуться в прошлое и удержать ее, если бы я только мог быть с ней снова, если бы у меня был еще хотя бы один шанс, если бы я мог повернуть время вспять, отказавшись от всего, что у меня есть...» Текст на следующей странице залит слезами. Размытые буквы читаются с большим трудом. Мужчина и во сне продолжает печально звать кого-то, а его слезы медленно растекаются по страницам дневника в руках Сырин. Сырин медленно отложила красную бусину. Какое-то время она не двигалась, и Иша подошел и лизнул ее в лицо. «Иша!» Хоть история мужчины не имела к ней никакого отношения, на душе от чего-то стало пусто, а на сердце будто лег тяжелый камень. Ее охватило глубокое одиночество, которое она ощутила, прочитав дневник. «Прости, что я постоянно тебя о чем-то прошу». Сырин погладила Ишу, который терся головой о ее грудь. «Мне нужна другая бусина». Гладя кота по мягкой шерстке, девушка немного успокоилась и вспомнила про существование радужной бусины. «Когда я стану взрослой, сделай так, чтобы я вышла замуж за человека, которого действительно полюблю». А затем смущенно добавила. «И если можно, пусть он будет симпатичный и высокий». Сырин вспомнила парня с уроков тхэквондо, и ее щеки зарделись. Иша еще несколько раз потерся щекой о нее, спрыгнул с колен, а она привычно последовала за котом. Огромные дома постепенно становились все меньше и меньше, и вскоре на улицах снова появились здания обычных размеров. На фоне тех громадин, которые Сэрин видела накануне, эти казались ей почти игрушечными. Присмотревшись, она поняла, что они действительно построены из игрушек. То, что она приняла за кирпичи, было блоками детского конструктора, а то, что ей представлялось крышами, оказалось шоколадными плитками. Прежде чем Сэрин заметила, Иша успел откусить кусочек от створки двери, сделанной из печенья, и прошмыгнул внутрь. Она поспешила следом, размышляя, придется ли ей платить за нанесенный ущерб. Внутри дом был наполнен марионетками и воздушными шарами. Казалось, здесь только что прошел какой-то праздник или, по крайней мере, торгует товарами для праздника. Каждый прилавок был забит игрушками, о которых Сэрин так мечтала в детстве. И вдруг одна из марионеток шевельнулась. Она стояла не моргая, поэтому Сэрин без сомнений приняла ее за куклу, но это оказался живой Таккэби. Остальные, похоже, были игрушечными, так как оставались неподвижны. «Вы здесь впервые?» Таккэби был в очках с приделанным большим носом. Во рту он держал дудку для праздников, которая выглядела как свернутый в трубочку язык. При каждом слове «Таккэби» дудка то надувалась, то сдувалась. «Заходите и добро пожаловать, маленький человечек!» Неожиданно Таккэби взорвал хлопушку, и заводная обезьянка, прикрепленная рядом на пружину, начала двигаться и бить в тарелке у нее в лапах, отчего опрокинулась на пол. «Милое приветствие, ничего не скажешь». Сэрин отряхнула усыпавшие ее плечи конфетти и сказала. «Здравствуйте, я пришла за бусиной». «Ах, вот как! Меня зовут Панко. Мое занятие — красть человеческое любопытство и делать из него игрушки. Здесь много интересных и удивительных вещей, поэтому осмотритесь, не торопясь». И Панко указал на расставленные повсюду прилавки. «А бусина!» — он обернулся и охнул, будто у него перехватило дыхание и не смог закончить фразу, даже обронил дудку, которую все это время держал в зубах. «Я же точно положил ее сюда!» Панко наклонился к полу так, что стало видно его нижнее белье, и внимательно обшарил пол. Он так и не смог найти бусину, отчего выглядел растерянным. Сэрин уже заволновалась, что это может быть очередная проделка вора. «Ах, этот негодник!» Панко так разгорелся гневом, будто знал, что произошло. «Здесь тоже пропадают вещи?» Панко выдернул пару волосков из челки, в которой и так оставалось лишь несколько прядей. «Простите, мне следовало лучше за ней следить. Все в порядке, не беспокойтесь. Получается, вы знаете, кто ее утащил?» «Ну, я думаю, ее тайком унес мой внук, который недавно сюда заходил. У него есть дурная привычка трогать чужие вещи. Это моя вина». Панко на минутку снял очки, чтобы смахнуть слезу. К удивлению Сэрин, то, что она приняла за очки с большим накладным носом, оказалось обычными очками, а нос Таккэби на самом деле был большим. Девушка, стараясь сохранять невозмутимый вид, спросила. «Значит, вы знаете, где он?» «Думаю, этот паршивец в лавке своего отца. Это все моя вина, что он так плохо воспитан». Сэрин едва успела остановить Панка, который собирался начать биться головой об угол витрины. «Ну что вы, все в порядке. У меня есть Иша, поэтому я его поищу». «И все равно, как я могу поручить клиенту такое сложное дело? Это все моя вина». Таккэби вошел через боковую дверь в кладовку и обмотал вокруг шеи скакалку. Сэрин испугалась, вбежала вслед за ним и высвободила уже начавшего синеть Панка. «Честно, ничего страшного. Иша прекрасно берет след, поэтому мы быстро его найдем. Так ведь, Иша?» «Мяу!» — уверенно мяукнул кот в знак согласия. Панка поднял на Сэрин полные слез глаза. «Вы ведь простите меня?» «Конечно! Хотя нет, вам не за что извиняться!» Панка зарыдал, как человек, которому спасли жизнь. Платок в его руке стал мокрее мокрого. Хако в раннем детстве потерял родителей и рос одиноким, несчастным мальчиком. А я, полный недостатков старик, в одиночку управлял магазином игрушек и заботился о нем. Я так и не сумел похитить все человеческое любопытство, поэтому люди, даже повзрослев, по-прежнему любят игрушки. И в этом тоже моя вина. Панка собирался подняться, но Сырин усадила его обратно. «Дядюшка, здесь нет ни капельки вашей вины. А если и так, то я вас прощаю. Идет?» У Панка от умиления снова хлынули горячие слезы. «Я так вам благодарен!» Сырин засомневалась, есть ли у нее вообще право принимать извинения, но подумала, что в первую очередь нужно успокоить Панка. К счастью, он постепенно пришел в себя. «Тогда я, пожалуй, пойду». Сырин была уверена, что если она задержится здесь еще хоть на секунду, Панка спрыгнет с крыши, поэтому она поспешила подняться. Он поправил свои маскарадные, а точнее, обычные очки и последовал за Сырин к выходу. «Вы моя благодетельница!» — попрощался Панка у входа, кланяясь чуть ли не до земли. Сырин ответила как можно более глубоким поклоном. «До свидания!» Только после того, как Панка несколько раз лично заверил девушку, что ничего с собой не сделает, она спокойно отправилась в путь. Найти Хаку оказалось не так уж сложно. Следуя за Ишей, Сырин пришла в лавку старьевщика, заваленную разным хламом. Видимо, за этим местом давно не ухаживали, потому что забор вокруг был полуразрушен, а земляной пол зарос сорняками. Запах тут стоял отвратительный. На старой выцветшей вывеске было написано «Лавка старьевщика», но более всего это место походило на мусорную свалку. Бесконечно широкое пространство было завалено разными предметами, которые порой образовывали целые горы. Некоторые из них были настолько высокими, что казалось, чтобы забраться на вершину, понадобятся туристические ботинки и длинная палка. Как найти Хаку в таком хаосе? Но, к счастью, рядом шел Иша. Однако из-за зловония даже коту пришлось нелегко. Он уже в который раз кружил по одному и тому же месту. «Это точно здесь, Иша?» — спросила Сырин, заглядывая в пещеру, похожую на кроличью нору под кучей мусора. «Мяу!» Голос Иши на этот раз прозвучал тише. «Придется самим проникнуть туда, да?» Девушка первой начала спускаться в пещеру, а кот, поникнув и поджав хвост, шел за ней. В пещере стояла непроглядная темнота. Первым делом Сырин засунула руку в мешок Такеби и достала одну из бусин. Она не была такой яркой, как фонарик, но света хватало, чтобы различать дорогу. При этом ни страх, ни зловоние не исчезли. Наоборот, девушке стало еще тревожнее от мысли о том, что хлам, из которого выстроены стены пещеры, может в любой момент рухнуть, а запах все усиливался. Более того, пещера оказалась настолько узкой, что в нее едва мог протиснуться ребенок. Пол был ровным, и, судя по одинаковой везде ширине лаза, проход вырыт кем-то специально, а не возник естественным путем. Сначала Сырин решила передвигаться, согнувшись, но в итоге ей пришлось ползти на коленях. К счастью, она добралась до цели быстрее, чем предполагала. В конце тоннеля находилась небольшая комната, где можно было хотя бы разогнуть спину. Здесь горел тусклый свет, подобный тому, что излучала бусина в руках у Сырин. Мысль о поиске бусины непроизвольно придала ей сил. В небольшой комнате, обхватив колени руками, сидел печальный маленький Такеби. От того ли, что запачкался, или от того, что в принципе не носил верхнюю одежду, малыш сидел полуголым, только на шее висел обтрепанный галстук-бабочка. а штаны были настолько грязными, что если бы он их снял, то не смог бы отличить от половой тряпки. Так Эбби был настолько погружен в свои мысли, что даже не заметил, как в комнату вошла Сэрин и лишь безучастно смотрел на бусину у своих ног. Свет бусины заполнил каждый уголок тесной комнатки. Намеренно громко кашлянула Сэрин. И только тогда Таккэби заметил, что кроме него в комнате есть кто-то еще. Он оглянулся на Сэрин, а через секунду испуганно вскрикнул. Следом за ним испугалась и девушка, и тоже пискнула севшим голосом, но не выпустила из рук светящуюся бусину. Для начала Сэрин успокоила вытаращившегося на нее Таккэби. «Послушай, я Сэрин, и пришла за бусиной. Твой дом такой, как бы это сказать?» Она осеклась, с трудом подбирая правильное слово. «Уютный». Напуганный мальчик Таккэби все так же пятился, но вскоре наткнулся на стену тесной комнаты. Он заметался, решил спрятать бусину в штаны, но ее свет все равно просачивался сквозь зияющую дырку. Сэрин была в таком же замешательстве и ничего не могла сделать. Так продолжалась их неуклюжая встреча. «Это...» Вдруг взгляд Сэрин упал на разорванную на несколько частей фотографию. Она валялась на том месте, где только что сидел мальчик Таккэби. К счастью, на самом большом обрывке сохранилось изображение знакомого лица. Это был Мата, малыш Таккэби из полуразрушенного книжного магазинчика. На фото он был в больших наушниках и с веснушками на щеках. Сэрин вдруг запоздало вспомнила, почему имя этого Таккэби показалось ей знакомым. Она быстро заговорила с мальчиком, который уже рыл лаз, чтобы сбежать наружу. «Я знаю Мату!» Таккэби, уже собиравшийся нырнуть головой в свой новый лаз, на мгновение замер. «Говоришь, знаешь Мату?» От внимания Сэрин не ускользнуло довольное выражение, на секунду промелькнувшее на лице Таккэби. Но он сразу постарался придать себе рассерженный вид. «Хм, а кто такой Мата? Не знаю такого», — сказал Таккэби. К счастью, он больше не пытался убежать. Стоял к Сэрин спиной и, навострив уши, слушал, что она говорила. «Не знаю, что там между вами случилось, но Мата считает тебя своим другом, Хаку. Что бы ты ни думал». Сэрин наблюдала за реакцией Таккэби. Ее слова возымели эффект. Хаку медленно развернулся к ней. «Но Мата тут же выбросил в мусорное ведро мой подарок, пустую консервную банку, которую я нашел с таким трудом. Ее произвели в год, когда родился Мата. Ей было 100 лет!» Маленькие плечи Хаку дрожали. Сэрин решила ответить вместо отсутствующего Маты. «Мата, наверное, неправильно понял. Так бывает. Когда я виделась с Матой, он сказал, что очень скучает по тебе. Правда?» Сэрин кивнула. «Мата подумал, что ты попросил его выбросить эту банку. Он же плохо слышит». Глаза Хаку округлились. «Ты думаешь, я только сейчас об этом узнал?» «Что? Ну...» Судя по его реакции, это было действительно так. «Видишь, вот и ты неправильно понял Мату». Сэрин огляделась и заметила большой магнитофон, встроенный в стену. «Думаю, он бы больше обрадовался, если бы вместо консервной банки ты подарил ему вон тот магнитофон. А о важном ему лучше писать в письме или записке. И тогда Мата поймет твои чувства». Послушав Сэрин, Хаку чуть не плача сказал: «А ты по-настоящему хороший человек». Хаку смахнул слезы, высморкался в видавшую виды салфетку и протянул свою грязную руку. «Как ты уже знаешь, меня зовут Хаку. Я занимаюсь тем, что...» Несмотря на хорошую дикцию, окончание фразы Хаку скомкал. «Что говоришь?» — переспросила Сэрин, и лицо Хаку от смущения покрылось румянцем. «Я заставляю людей менять свои решения на противоположные», — сказал Хаку чуть громче звука проползающего муравья. К счастью, следующие слова он произнес внятнее. «Мне было очень одиноко, поэтому я решил отговаривать людей от того, что они хотят сделать, и заставлять хотеть этого сильнее. А если, наоборот, принуждать их к действию, то они перестают этого хотеть», — сказал Хаку таким вкрадчивым голосом, будто совершил какое-то серьезное преступление. «Конечно, тебе не понять». «Да нет, я тоже кое в чем разбираюсь». Сырин села, подобрав ноги так же, как и Хаку вначале. «Я немного знакома с чувством одиночества. У меня нет друзей». Хаку хотел было ответить что-нибудь утешительное, но не нашел подходящих слов и промолчал. «Хотя нет, раньше у меня был один человек. Моей самой близкой подругой была моя старшая сестра, но сейчас ее нет рядом, и я даже не знаю, где она». Сырин помрачнела, и в этот раз у Хаку не было выбора. Он куда-то ушел, а затем вернулся с маленькой заколкой в руках. «Вот, возьми». Сырин рассеянно взглянула на заколку, которую протягивал ей Хаку, и дернулась, будто получила подзатыльник. «Так это же...» Хаку, снова ощущая себя преступником, не мог поднять голову. «На самом деле я тайно похищаю людей и их вещи. Бывает же так, что ты кладешь что-то в определенное место, а потом оно внезапно куда-то пропадает. Прости, это все моих рук дело». Голова Хаку опускалась все ниже и ниже, будто он готов был зарыться под землю. Пока этого действительно не произошло, Сырин схватила его за руку. «Спасибо! Я раньше так любила эту заколку!» Сырин погладила фигурку в виде бабочки, приклеенную к железной проволоке. «Теперь я вспоминаю, что сильно поссорилась с сестрой после того, как заколка пропала, потому что подумала, что она тайком берет мои вещи. Мы с сестрой были одинакового телосложения, да и вкусы у нас схожие, поэтому мы часто ругались из-за одежды и аксессуаров. Получается, что это я все неправильно поняла». Глаза Сырин покраснели, и по щекам покатились слезы. Хаку собирался протянуть ей салфетку, в которую недавно высморкался, но тут же отдернул руку и вытащил лежавшую в штанах бусину. «Дай мне за заколку одну монетку, тогда ты сможешь получить бусину». Сырин замешкалась. Она громко шмыгнула носом и подняла глаза на мальчика. Тогда Хаку сам засунул руку в ее карман, достал оттуда одну монетку и положил рядом с бусиной. «Спасибо. Если бы не ты, я бы всю жизнь ненавидел Мату. Надо сейчас же пойти к нему. Ты ведь найдешь дорогу назад?» Сырин молча кивнула. «Ну, еще увидимся». Хаку полез в лаз, который только что вырыл, чтобы сбежать от Сырин, но тут же вернулся. «Кое-что забыл». Он со всей силы дернул магнитофон, вставленный в стену, отчего пещера сильно затряслась, но, к счастью, не обрушилась. «Ну, теперь и правда, пока», — окончательно попрощался Хаку и скрылся. Когда мальчик вынул магнитофон, стены пещеры, и без того шаткие, показались Сырин еще более ненадежными. Даже если пещера не собиралась обрушиться, девушка не хотела здесь задерживаться. Она убрала бусину Хаку и выбралась наружу. На улице, откуда ни возьмись, поднялся сильный ветер с дождем, опустилась непроглядная темнота. Раздался гром, и молния ударила в металлический прут, торчавший в куче мусора. От испуга Сырин попятилась и шлепнулась на попу. Однако виной тому была вовсе не молния, а то, что яркий свет молнии высветил темную фигуру, похожую на огромного паука размером с гору мусора. Изо рта у него стекала липкая слизь, и он медленно приближался к Сырин. Девушка не сразу смогла оценить, что хуже — вернуться в пещеру, из которой она только что вылезла, и быть раздавленной кучей мусора или быть пойманной этой тварью. И в этот момент Сырин загородила чья-то фигура. Это был Иша, который мгновенно увеличился до размеров волка, наморщил нос и громко зарычал. При виде его чудовище остановилось, не решаясь двигаться дальше. Шесть глаз на голове существа дружно переместились с Эрин на Ишу. Еще раз громыхнуло и сверкнула молния. Как по сигналу, Иша бросился на паука, но чудовище далеко отшвырнуло кота движением лишь одной из восьми своих лап. «Бум!» Сквозь шум дождя отчетливо послышалось, как кот ударился обо что-то вдалеке. Но не успела Сырин и повернуться в ту сторону, как существо прыгнуло вперед. Девушка попятилась, но поскользнулась, провалившись ногой в лужу дождевой воды. Голова чудовища приблизилась настолько, что Сырин чувствовала его дыхание. «Уйди, чудище!» Она отвернулась, крепко зажмурилась и была готова к худшему, однако ничего не произошло. Неужели чудище поняло ее слова? Приоткрыв глаза, Сырин увидела, что Иша вгрызся чудищу в заднюю лапу. Паук раздраженно тряс ногой, но кот, крепко сжав челюсти, не намерен был сдаваться. «Иша!» Сначала чудище взирало на кота, как на назойливого комара, но Иша не ослаблял хватку, и паук постепенно стал метаться. С ноги чудища стекала зеленая кровь, смешанная со слюной Иши и дождем. В конце концов оно всем телом повалилось в кучу мусора. «А-а-а!» Изо рта Иши вместе с темно-красной кровью вырвался стон. Все еще вгрызаясь в паучью лапу зубами, кот растянулся на земле. Струи дождя смыли кровь Иши, и грязная вода вдруг потекла в сторону Сырин. «Иша, нет!» — изо всех сил закричала девушка. Однако Иша лежал неподвижно, словно провалился в глубокий сон. Чудище встало в оборонительную стойку на случай, если кот снова атакует, но Иша не вставал. Убедившись, что кот без сознания, паук захромал к Сырин на неустойчивых семи ногах, но девушка не могла оторвать взгляд от Иши. «Вставай, Иша!» По щекам Сырин текли то ли струи дождя, то ли слезы. Чудище в мгновение ока оказалось перед носом девушки, но она не убежала, а будто не обращая внимания на чудище, смотрела только на лежащего без сознания кота. Когда паук высоко поднял огромную крючковатую лапу, все закончилось. «Здравствуйте, миледи!» Сырин решила, что у нее слуховые галлюцинации. Возможно, из-за того, что дождевая вода залила барабанные перепонки или звуки грома все еще звенят в ушах. А может, она потеряла сознание и видит сон? Девушка повернула голову в ту сторону, откуда доносилась галлюцинация. Рядом непонятно откуда оказался Таккеби. Будто она где-то его уже встречала. Лица было не разглядеть за раскрытым зонтом, в одной руке у него была кружка с кофе. Неторопливо сделав глоток, он сказал: «Моих гостей трогать нельзя». Сырин без труда узнала этот голос, но удивилась не только она. От внезапного появления непрошенного гостя чудище пришло в замешательство и замахнулась поднятой лапой на Таккеби. Статуэтки, стоявшие за спиной Таккеби, оказались быстрее и стремительно выпрыгнули. Всевозможные животные, которых было не меньше 10, отрывали пауку лапы и выцарапывали злые глаза. Подобно дождевому червю, атакованному муравьями, чудище, не сумев как следует воспользоваться своей силой, постепенно обмякло. В одно мгновение духи растерзали его настолько, что невозможно было представить, каким оно было изначально. Спокойно наблюдавший за этим Таккеби медленно обернулся к девушке. «Вы не ранены, уважаемая Сырин?» Из-под зонта показались усы, и Дюров широко улыбнулся.